Едва рассвело, Петр прискакал к Апраксину, дабы вновь поговорить с бедным Рокентином. Вдруг он вспомнил какие-нибудь новые приметы, о чем говорили между собой грабители. Возможно, это даст ниточку, которая поможет распутать дело. Государь прибыл как раз в тот момент, когда четверо слуг несли на руках карете слабо стонавшего Рокентина. Рядом шла его невенчанная супруга Нина. Она галантно присела перед государем, развела ручки, промолвила: «Дома больному будет лучше. Мой Рокентин пожелал вернуться к себе на Невский». Вид больного ужаснул государя. Заметнее проявились ушибы и ссадины, в лице развелась бледность. «Потеря крови велика», — объяснял доктор Спектр, принимая умный вид, — «но самое опасное — ушибы и сотрясение груди пациента. Смотря по степени он их и состоянию частей, можно ожидать воспаления грудной оболочки и внутренностей оной одеваемых, равно к расширению боевых жил аневризма». «Что может и представиться?» На лице государя ясно читалась тревога. Спектр неопределенно пожал плечами, словно говоря: «Все в руках Божьих», но вслух произнес: «Повреждение внутренних органов, произошедшее от ушибов, сказывается не вдруг, но постепенно, ибо происходит постепенное накопление крови в расслабленных сосудах. Также возможны излияния ионы в клетчатую плеву и настроение других внутренних частей». Петр весьма увлекался медициной. Из сей тарабарщины он вывел: «Избиение несчастного бриллиантщика может окончиться его смертью, и тогда не останется свидетеля ограбления. По этой причине государь приказал: «Хорошо, сей же час едем к тому месту, где злодеи отобрали шкатулку. Бывает, что утеряют на месте преступления пуговицу от кафтана, а портные по ней владельцы определят. Или иные следы оставят. Славный Рокентин сослужит добрую службу, покажет все на месте». Улики. Кавалькада, сопровождающая карету, направилась в сторону Красного села. Граф Апраксин наконец сказал: «Стойте, вот место, где я вчера нашел несчастного бриллиантщика. Осторожнее выносите больного на воздух», — распорядился государь. — «Да смотрите, не тряхните, а то я вас...» Вот уже сутки, как установилась ясная солнечная погода. Лес сквозил на влажном и ярком утреннем небе, остро пахло лежалой листвой, рыжим ковром покрывшей остывающую землю. — «Господин Рокентин, тут ли происшествие случилось?» Петр, постукивая себя по голенищу арапником, он ехал верхом, внимательно и с надеждой смотрел на бриллиантщика. Тот встал на ноги, опираясь с обеих сторон на слуг, показал перстом: «Да, тут я ратовал с разбойниками, тут они меня волоком из кареты вытащили, вон, к той сосне вервием привязали». Петр приказал всем оставаться на местах, а сам, низко наклонившись к земле, внимательно разглядывал оставленные неравной битвой следы. Поскольку незадолго до тех печальных событий, как помнит читатель, прошел сильный дождь, а затем все время было сухо, земля четко сохранила картину происшедшего. Осторожно ступая длинными ногами, государь проделал весь путь до сосны, осмотрел песчаную почву и вернулся к дороге, сказал: «Господин Рокентин, вы вчера в этих сапогах были?» Тот удивился: «Конечно, а сей кафтан, что на мне, нынче из дому Нина принесла». «Коли так, то ваши следы мне очевидны вот эти. Приложите сюда стопу, точно подходит. Вот еще следы одни вашего сообщника по преступлению». Задохнулся Рокентин, возмутился: «Государь, мое достоинство и честь не следует оскорблять даже великому монарху. О каком таком сообщнике вы речете?» «О том самом, с которым ты спокойно сошел с кареты. Мирно беседую я, ибо никаких признаков борьбы вокруг нет. Вы дошли до облюбованной вами сосны. Тут ты, Ракентин, спокойно докурил трубку, вытряс пепел от дерева, прижал его каблуком к земле и затем уж дал себя привязать. И никаких троих в бархатных кафтанах и треугольником загнутых шляпах в помине не было. И тем более никто землю тростью не дырявил. Это все, Ракентин, твои выдумки. А сообщником твоим была блудная сожительница Нина Севаш. Он повернулся к карете, возвысил голос. «Эй, девица, иди сюда!» Это ведь твой след возле сосны, совсем маленький, вельми изящный. Ракентин воздел к небу руки. Какая несправедливость, какой напрасный поклеп! Если великий государь не отречется от своего заблуждения, то я прикажу небесной сфере упасть на землю, которую всем случае навеки вечные объемлет тьма промежная. Петр ударил арапником Ракентина. «Не клуси, человек похабный! Тут все тебя обличает. Разве не сам утверждал, что карета со злодеями прочь города поехала? Но вчера утром во дворе дребня была, земля сырая, влагой напитанная. Вот, зри, следы колес той кареты полукругом на обочине отпечатались, а ныне подсохли, и тебя в воровстве обличают, и жалобы на внутренние боли». Притворство одно. «Все поклеп!» Ракентин встал в гордую позу. Государь изумился. «Таких глупых в упрямстве только баб встречал. Что ж ты не прокинул на грабителей свод небесный? Не полил их огнем газовым? Тебе, Ракентин, хоть сыпь в глаза, вся божья роса, а что твоя блудница скажет?» Тут настала минута для всеобщего удивления. Пока государь обличал Ракентина, девица словно сквозь землю провалилась. Впрочем, ее особо никто и не искал, ибо в тот же день эта история благополучно завершилась. Эпилог. Ракентин был подвешен на дыбу и после первого удара кнутом повинился. Устроить весь маскарад ему посоветовала умная Нина. Одним махом разбогатеем. Она же отходила любовника палкой и привязала к дереву. Бриллианщик повел государя к себе в сад. Под старой березой нашли шкатулку, завернутую в прочную парусину. В шкатулке лежала бриллиантовая застежка. Обнаружил Петр и изъял много золота и камней, а также большую сумму наличности, всего на 210 тысяч рублей. 15 ноября того же 1723 года государь продиктовал манифест о короновании блаженной памяти ее императорского величества государыни Екатерины Алексеевны. Дело было непрочным. Вот государь и приводил в манифесте исторические примеры и утверждал, что всем ведомо, как во всех христианских государствах, непременно обычай есть патентами супруг своих короновать, и не только ныне, но и в древности. И далее государь, отринув правду, взахлеб же выписал подвиги и самоотвержение супруги в 20-летней войне со Швецией и о спасении якобы ею русского войска на берегах Прута. «Того ради, — говорилось в манифесте, — данную нам от Бога самовластью за такие супруги нашей труды решились мы короновать ее императорским венцом». 7 мая 1724 года над землей московской плыл праздничный колокольный звон. То, по обычаю предков, в Кремле Петр короновал свою Катеньку. Народ широко открыл рты, когда увидал богатейшую робу императрицы из штофной материи с великолепным золотым шитьем. Коронационную мантию для царицы за безумные деньги изготовили в Париже из золотого штофа. Да и чего их деньги жалеть? Чай не в гроб Петру Алексеевичу их с собой брать. Впрочем, узнай тогда, государь, некоторые подробности амурных приключений своей возлюбленной, так, может, и не столь щедрым был бы, но он сведает о них лишь тогда, когда самому жить останется слишком мало. Даже царское величие не служит порукой женской верности. А что касается графа застежки, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, так он красовался на коронационном платье императрицы, и его хорошо видно на старинной гравюре.